На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александра Павлов. И мы часто в наших эфирах рассказываем о людях, точнее, приглашаем людей, которые занимаются своим ремеслом, которые своими руками вытворяют такие замечательные вещи, действительно шедевры искусства и дерева, и из металла, и из стекла. Ну, ремесленников очень много, и я думаю, у нас их еще будет достаточно много в эфире, но задались мы таким вопросом: с чего начинается любовь к ремеслу? У всех, конечно, своя есть история, но рассказать о тех людях, которые учат наших детей, которые прививают любовь к тому, чтобы делать что-то своими собственными руками, мы вот о этих людях все время как-то забываем. Мы вот сегодня решили вспомнить о них, и у нас в гостях директор Шуйского технологического колледжа Олег Воробьев. Олег Владимирович, добрый день. Добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, как ребенка приучить делать что-то своими руками? Я так понимаю, что в вашем колледже достаточно много различных направлений, да, и в любом случае по окончании его выходят, ну, можно так сказать, хорошие ремесленники. Да, конечно. Вообще, пусть сейчас у нас в стране мы и называемся все колледжи, но буквально в недавнем прошлом, еще даже в начале развития Советской России, мы все назывались ремесленные училища. Кстати сказать, в Европе, допустим, в той же Германии, аналогичные нам учреждения образования профессионального, они до сих пор называются ремесленными училищами. И именно в колледжах любой ребенок, который приходит либо после 9 класса, это основная масса наших абитуриентов, немного студентов приходит после 11 класса, они учатся реально делать какое-то дело. Они учатся зарабатывать этим деньги. И самый, наверное, хороший стимул в любой работе – это показать будущему абитуриенту, выпускнику школ, чем он будет заниматься, насколько это интересно и какой это будет приносить доход. Потому что времена, когда мы учились одной профессии, а работаем по другой, давным-давно прошли. Вы никогда не будете зарабатывать достаточно на жизнь, если работаете не по специальности. Сейчас платят только специалистам. Зарабатывают только специалисты. Люди готовы платить хорошие, большие деньги только за качество, только лучшим из лучших. Хорошие слова, да, прозвучали. Объясню, почему. В последнее время как раз качество и уровень колледжей, профессиональных училищ, он растет. И был один период в нашем времени, когда колледжи ругали, именно ругали среднеспециальное образование. Ну, оно как-то было забыто, все оно высшие, забыло, нам необходимо было. Да, все шли было именно на высшие. Вот как раз была волна вот тех людей, которые получили высшее образование, а потом волна продавцов с высшими образованиями. И, а сейчас вот как раз благодаря WorldSkills, благодаря всевозможным конкурсам, фестивалю, у нас профессиональное, среднеспециальное образование, оно выше по качеству. А дети-то все те же самые. Это просто общество, мне кажется, по-другому уже начинает относиться. Совершенно верно. Вы знаете, благодаря тому, что вот я не могу сказать, наверное, за всю Россию. Я вам скажу по работе в нашей Ивановской области. И буквально профессиональное образование, которое было буквально 5-10 лет назад, и то, что сейчас, это как у классиков две большие разницы. Был совершен колоссальный, качественный рывок в профессиональном образовании. И надо отметить, что сейчас любой работодатель, в том числе и люди, которые решили работать на себя, индивидуальные предприниматели, лучшие специалисты – это те, у кого два уровня образования. Даже руководители – лучшие те, у которых два уровня образования. Потому что никогда ни один университет вас не научит работать руками так, как колледж. И вот на те знания, умения, навыки, которые дают в колледже, если наложить научную базу университета, получается самые лучшие, самые востребованные, самые продвинутые специалисты. Вообще сейчас профессиональное образование очень требует, успехом пользуется довольно серьезным. Даже взять, вот я работаю 9-й год директором профессионального образовательного учреждения. 9 лет назад в нашем образовательном учреждении план набора был бюджетных мест 100 человек. Мы их не набрали. 2019 год, прошлый год, у нас было 250 бюджетных мест. Конкурс составлял от 1,5 до 3,5 человек на место. Ого. Это больше, чем в университете. Даже не все смогли попасть. Конечно, но я скажу, что Шуйский технологический колледж является, наверное, одним из фаворитов нашего профессионального образования. У нас прекрасная материально-техническая база, но самое главное, у нас очень хорошие педагоги. Просто для сравнения скажу, у меня работают 5 кандидатов наук. Очень молодой коллектив, наверное, один из самых молодых коллективов нашей Ивановской области. Средний возраст в нашем образовательном учреждении – 39 лет. У нас пенсионеров практически почти нет. Молодежь, она, конечно, очень сложная. Работать с ней очень сложно. Как у нас говорят, молодежь у нас копытом бьет. Но у молодежи есть здоровые амбиции. Они хотят показать, что они лучшие. А как показать, что ты лучше всех? Это подготовив самого лучшего, самого успешного выпускника. Благодаря этому сейчас у нас нет безработных выпускников вообще. Заявок от работодателей у нас уже в разы больше, чем мы можем подготовить специалистов. Вообще в стране за последние четверть века, почти 30 лет, произошла катастрофа в кадровом ресурсе. Мы четверть века готовили юристов, экономистов, всевозможных менеджеров, а работать оказалось некому. В реальном секторе экономики вот те люди, которые производят материальные блага, к сожалению, очень состарились. Тех людей, которые были подготовлены при советской власти, они начали выходить на пенсию. Подпитки 90-е, начало 2000-х годов почти не было. Сейчас наши выпускники востребованы во всех отраслях экономики. Более того, вот за последние особенно 3 года, я считаю, что профессиональное образование Ивановской области совершило просто огромный рывок. И качество образования выросло, наверное, даже не в разы, а на порядок. Мы работаем в совершенно других уже образовательных учреждениях. Мы совершенно по-другому качественно относимся к подготовке специалистов. Мы работаем на конкретного работодателя. Вообще, в идеале, я считаю, что каждое образовательное учреждение должно готовить студента для конкретного заказчика, конкретного работодателя. Более того, понятно, что у нас область далеко не богатая. Денег нам, мягко говоря, ну, не хватает. И если бы не помощь властей, в том числе и муниципальной власти, допустим, Шуйский муниципальный район, вот, на территории которой проходят мои студенты практику, помогает, ну, наверное, не то, что помогает. Они живут нашими интересами. Они понимают, что мы готовим кадры для них. И даже глава района лично помогал. Вот если где-то что-то у нас не получается найти контакт с работодателем, он лично организовал встречи и помог нам найти точки соприкосновения. И благодаря этому мы сейчас используем ресурс производства. Потому что без этого подготовить хорошего специалиста просто невозможно. Допустим, та же техника, вот тот же John Deere стоит... Ну, самый, это наверное, Джон Дир – это трактор. Трактор Джон Дир – это, наверное, одна из лучших техник. Трактор Террион. Вот 6-7 серия, он стоит примерно около 12 миллионов. Понятно, что в колледж приобрести достаточной техники столько, сколько ее должно быть. Но, конечно же, на сегодняшний день государство не сможет. Но работодатели нам позволяют использовать их технику. Несмотря на то, что это для них расходы, потому что надо отдавать себе отчет, когда студент начинает ремонтировать технику, как правило, сначала она ломается. Остаются запасные части. Потому что, да, любого работника нужно научить. Работодатели идут на это. И спасибо, вот низкий поклон им. И благодаря этому наши ребята, допустим, по направлению механизации сельского хозяйства, эксплуатации, ремонт сельскохозяйственной техники, оборудования, мы вышли на уровень, вот наш колледж не просто лучший в Ивановской области, мы вышли в лидеры Российской Федерации. Просто для сравнения скажу, в 2017 году мы вообще стали лучшие, мы заняли первое место на Всероссийской Олимпиаде по механизации сельского хозяйства. Выше только звезды. Вообще конкуренция очень жесткая. Надо отдавать отчет, что конкурировать с такими регионами, как Краснодарский край, Волгоград, Тамбов, сильнейшая база, нам, конечно, очень сложно. Но благодаря поддержке работодателей, благодаря пониманию и поддержке власти, нам удается готовить наших студентов так, как требует современный рынок. И именно поэтому наши работодатели сейчас в очередь стоят за нашими выпускниками. Потому что времена, когда студент бедный бегал и думал, а куда бы ему устроиться на работу, они, слава богу, ушли. И теперь студент выбирает те лучшие условия, которые ему предложит работодатель. А работодатели, надо понимать, что работодатели, они все такие хитренькие, все такие ушлые, они хотят зарабатывать деньги. А зарабатывать деньги можно только благодаря хорошему работнику. Хорошее качество образования дает хороший доход и работнику, и работодателю. Вот когда школьники, особенно выпускных классов, вот у нас 9 классы проходят не только Шуи, не только Шуйский район, а практически с 10 муниципальных образований Ивановской области организованы, мы привозим обучающихся 9 классов к нам, показываем, рассказываем, делаем мастер-классы, приглашаем их в группы в соцсетях, где они могут пообщаться и студентами, могут посмотреть отзывы работодателей. Вот это, наверное, самая лучшая реклама. Почему к нам идет абитуриент, почему выпускники школ идут именно к нам? Потому что они уверены, что они получат ту профессию, ту специальность, которая позволит им не просто зарабатывать деньги. Понятно, что каждый работающий человек не просто должен, а обязан жить достойно. Они, самое главное, получат интересную работу, которая им нравится. Ведь что нужно в жизни? Это иметь хорошую профессию, на работу, на которую ты ходишь с удовольствием, и за это получаешь хороший материальный достаток. Дети это видят, и поэтому они хотят жить хорошо. Ну, очень приятно вот слушать и понимать, действительно это так. Работодатель заинтересован в квалифицированных кадрах. Они плотно контактируют с вами. Они видят, как дети учатся. Те же самые дети приходят к ним на практику, они их видят в деле. Они уже знают, кого они в будущем будут приглашать к себе на работу. И детям это удобно. У них хорошая материальная техническая база. Они тренируются не на тракторах, а на Джон Гире. Терион. Я даже выговорить не могу, а дети это ремонтируют. Да все правильно, нет, потому что действительно технологии шагают вперед, и техника устаревает, та, на которой действительно учатся. Это не только вот сельскохозяйственная техника, любое оборудование, взять в любой отрасли, да, идут усовершенствования, и различные предприятия покупают себе новые промышленные всякие оборудования, да, на которых должны уметь работать специалисты. И иной раз думаешь, господи, как же к этому станку-то подойти? А если тебя сразу учили или допустили до этого, ты знаешь, куда прийти и знаешь, на что нажать. И я не понаслышке знаю, что это такое. Вот мы здесь сидим люди со средним специальным образованием, прошедшие всю вот эту школу, правда, в начале 90-х. Я просто свои помню 14-15 лет, когда я с открытыми глазами пришел сначала в СПТУ, потом в ПТУ учился, закончил ПУ. Ну, то есть за 3 года название менялось. Ну, время такое было. Время такое было, да, в начале 90-х годов. Да, и я понимаю, что я пришел, и по окончании училища я действительно получил профессию. Я умею делать вещи своими руками. Не всегда хочется, ну, был такой период. Но я умею. Я знаю, что моя однокурсница Ольга Рябова, с которой мы вместе учились в училище, да, она также получила, потом пошла, она говорит, я понимаю, красный диплом в училище – это одно, но мне не хватает знаний. Она потом пошла, закончила высшее... Сейчас доцент кафедры. Сейчас доцент кафедры и имеет свой театр мод студии образа, и европейские подиумы, ее воспитанники, ее театр покорял, да, и с Вячеславом Зайцевым в хороших отношениях неоднократно на различных конкурсах они встречались. Просто вот говорим о специалистах, которые действительно не хватало образования, они пошли дальше получать высшее образование. Вы знаете, уровень образования, который сейчас получают в колледже студентов, вот, наверное, особенно лучшие студенты, студенты, которые склонны в том числе и к научной, и к руководящей работе, конечно же, продолжают образование в дальнейшем. Просто я вам скажу, у меня с последнего выпуска 2019 года 42 выпускника продолжили обучение в высших учебных заведениях. Более того, у нас сложилось очень хорошие, тесные взаимоотношения и в образовании, и в, так скажем, культурной деятельности с нашими университетами. Особенно вот наш колледж, особенно, наверное, хотелось бы выделить Ивановскую сельскохозяйственную академию и лично ректора Дмитрия Анатольевича Рябова, который регулярно к нам приезжает, даже сам встречается со студентами. И, наверное, большинство вот из тех, кто поступил в высшее учебное заведение, продолжили обучение в нашей государственной сельскохозяйственной академии, получая в дальнейшем хорошую еще дополнительную научную базу. У нас прекрасные университеты. И беседуя с преподавателями наших университетов, я вынес очень интересную мысль, которую они практически подчеркивали везде, во всех университетах, не только в сельскохозяйственной академии, что студент, который пришел из колледжа, учится лучше, чем выпускник школы, даже самый талантливый. Я говорю, боже мой, там же медалисты, там все красные аттестаты. Он говорит, а вы знаете, говорит, за этими красными аттестатами только общеобразовательные дисциплины, даже черчение в школе нет. Нету. Как можно обучаться в техническом вузе, не имея представления, что такое чертеж? И представьте, приходит выпускник колледжа, который изучал те же самые специальные дисциплины, которые изучаются в университете, пусть на базовом уровне, пусть азы, но он уже это знает, он уже это умеет, он уже это практически применял. И, конечно же, наши студенты поэтому учатся очень и очень хорошо. Вот я посмотрел, ребята, за последние вот где-то 3-4 года, как учатся, мы отслеживаем наших выпускников, практически все учатся на повышенную стипендию, готовятся получить красные дипломы. И я знаю, что у них уже есть работодатели, которые очень хотят их принять на работу. Вот это, наверное, самое лучшее для любого учителя, для любого педагога – знать, что твой выпускник самый востребованный. Мы прикладываем много сил. Наши педагоги – замечательные люди, талантливые люди, люди, которые живут своей профессией. Благодаря этому наши студенты оказались самые успешные. И наша далеко не самая богатая Ивановская область – дает одно из самых лучших образований в Российской Федерации. Подчеркну, это не только в нашем Шуйском технологическом колледже. Конечно, да, мы фавориты. У нас есть еще ряд колледжей, которые тоже вот являются фаворитами по своим направлениям. У нас практически во всех колледжах дают очень хорошее базовое профессиональное образование. И получив вот это образование, можно и сразу идти работать в производство, а можно продолжить обучение и в университете. Причем, в отличие от школьников, слава богу, наше любимое государство позволило нашим выпускникам ЕГЭ не сдавать. Угу. И поступают наши выпускники в университеты по направлению подготовки, конечно же, потому что, ну, это правильно, если студент поступает именно по направлению подготовки, по которой учился, без результатов единого государственного экзамена, по результатам внутренних экзаменов. Как правило, наши студенты, ну вот я работаю 9-й год, в мою бытность все, кто хотели, ребята, поступать в высшее учебное заведение, поступали все. Потому что у них хорошие навыки, хорошее образование. Вот я тоже хочу несколько слов сказать в защиту современного среднеспециального образования. Я подмечу, что именно современного. Я знаю отношения раньше и отношения сейчас. Так случилось, что в нашей семье старший ребенок на данный момент учится в колледже. Не в вашем. Мы проживаем не в Шуе. Называть не буду, не будем рекламировать. Учится он на профессию повар-кондитер. Замечательная профессия. Замечательная профессия. Мы сначала, одна из моих самых любимых. Мы сначала были удивлены его выбором, потом обратили внимание, что ему это самому очень нравится, ему нравится само обучение. Насколько интересно проходит обучение, как их вовлекает в процесс обучения. А они участвуют в всевозможных конкурсах, и последний конкурс, где он участвовал, это было вот как раз кулинарный, но это было вот осенью 2019 года. И меня очень удивило, я знаю, что жюри всегда профессионально. В этот раз был приглашен французский шеф-повар Даниэль Эгрета. И когда у меня ребенок пришел домой с дипломом, с призом и с восхищенными глазами рассказывал, что его сам французский шеф-повар похвалил за презентацию, сколько было эмоций, сколько было восторгов. Я вот не помню, что мне в 92-м году оценил какой-нибудь француз, не дай бог. Да, кроме моих преподавателей, никто не оценил. Да и особо тоже внимания не обращали на тот момент. А сейчас вот уровень, да. Да, то есть уровень совсем другой. Но планы, я соглашусь с вами, что планы у детей, помимо получения специального образования, идти дальше. То есть очень многие хотят дальше развиваться и высшее образование. Конечно, и у нас очень много ребят. Да. Вы знаете, я вам открою секрет, буквально сегодня мне вот в соцсетях написал один из моих выпускников, который продолжил обучение в университете именно по направлению пищевая промышленность. Рассказал о своих достижениях, рассказал о том, что он сейчас готовится съездить на стажировку во Францию. Вот. Вы знаете, насколько я был счастлив. Конечно. Я вам больше скажу, что наш колледж на сегодняшний день заключил договор с компанией «Лого». Эта компания представляет работодателей Федеративной Республики Германия. И наши студенты, вот не знаю, как теперь с коронавирусом, но мы планировали в этом году отправить первую партию студентов на практику в Германию. Причем подчеркну, это не культурный обмен, это настоящая работа на лучших предприятиях Германии. А вы знаете, что Германия – это одна из самых высокотехнологичных стран. И, конечно же, работа за деньги, там причем платят очень неплохие деньги. Государство очень серьезно относится к оплате, к достойной оплате студентов. Это все очень прозрачно и все отслеживается. И получив хорошую зарплату, получив навыки работы на современной технике, изучив современные методы работы на том же оборудовании, потому что мало уметь работать на какой-то технике, нужны современные методики, потому что эти методики позволяют увеличить производительность труда в разы. Вот беда Российской Федерации, что у нас очень низкая производительность труда. В отличие от Европы, в отличие от Соединенных Штатов Америки, наша беда, что у нас работает много непрофессионалов. Надо быть лучшим во всем. Чем выше производительность труда, тем выше доход, тем выше заработная плата. Вот мы этому хотим научить наших студентов, чтобы они, приехав, вернувшись сюда, в Россию, приехав сюда и начав кто-то свое дело, кто-то, придя на предприятие к работодателям, могли реализовать самые современные, что есть в мире. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях директор Шуйского технологического колледжа Олег Воробьев. Олег Владимирович, вот я когда учился, так случилось, что училища начали потихонечку закрываться. Я вот учился на швейное дело, на портного. Наше 9-е училище было сокращено, переведено в 42-е в объем. Дальше пошло еще там сокращение. Идет. И я так понимаю, что на сегодняшний день вот эта укомплектация всевозможных сокращений разных училищ, то есть они теперь все ну, как-то централизованы, да, то есть вы становитесь многопрофильным учреждением. Прошло укрупнение, причем очень большое укрупнение. Для примера скажу, в 2014 году, вот буквально 6 лет назад, к нам был присоединен бывший Сергеевский техник, он назывался Шуйский сельскохозяйственный колледж, был присоединен к нам только потому, что, к сожалению, там не было студентов. Когда к нам перевели 112 студентов дневного отделения, вот я как руководитель, как хозяйственник, отчетливо понимаю, что 112 студентов – это просто ни о чем. Содержать их – это расточительство. Укрупнение происходило только по одной причине. Нельзя учить студентов просто так и выбрасывать деньги просто так тоже нельзя. У нас укрупнили базу, так как мы готовили те же самые специальности студентов в то время, остатки студентов перевели к нам, и мы их доучили, благополучно выпустили. Я думаю, что они не пожалели, потому что база у нас очень неплохая, педагогический коллектив очень сильный. Но мы показали им, как нужно эффективно работать. И вы знаете, вот на мой взгляд, большинство учреждений, не только образования, закрываются только потому, что ведется неэффективный менеджмент на уровне организации. Многие люди просто не понимают, что пришло новое время, что пришла конкуренция, а надо отдавать себе отчет, что образование – это такой же рыночный механизм, как в любой другой отрасли. Мы между собой конкурируем, и только конкуренция дает толчок к развитию. Мы между собой соревнуемся, и поэтому мы выходим на совершенно другой качественный уровень. Надо понять, что в болоте чистой воды не будет никогда. Только там, где быстрое русло, все живет. Все цветет. Ну, вот конкуренция сейчас очень хорошо показана в этих профессиональных конкурсах, как WorldSkills, да, который проходит на разных уровнях в разное время. Вот. Почему появился такой конкурс? Пришло к нему время или наша страна до него доросла? Вы знаете, на мой взгляд, вот этот конкурс у нас должен был появиться гораздо раньше. Он дал колоссальнейший толчок к развитию профессионального образования. Я скажу, что департамент образования сейчас уделяет профессиональному образованию колоссальное количество времени. Начальник департамента Ольга Генриховна живет тем, чем живет каждый колледж в Ивановской области. Она знает все проблемы, все успехи, все недостатки, которые есть в наших колледжах. Это очень важно. Это очень важно. И даже вложения в наши колледжи, они большие. Вот я понимаю, что денег нам не хватает, и каждый директор вам скажет, и мы будем плакаться, что нам не хватает. Но я себе отдаю отчет, отдают нам последнее. Для примера скажу, вот у нас в прошлом году выделили средства, большие средства, на формирование базы по направлению столярное дело. Мы купили самое современное оборудование. Да, мы отремонтировали лаборатории, мастерские за свой счет. Но нам дали деньги на самое-самое современное оборудование, которое есть на самом современном производстве. В отличие, допустим, от механизации сельского хозяйства, суммы там меньшие, но они тоже исчисляются миллионами. Благодаря этому мы сейчас создаем специализированный центр компетенций, и мы планируем выйти на чемпионат WorldSkills впервые в Ивановской области по направлению столярное дело. Что это дало? Это дало то, что к нам обратились ряд работодателей, в первую очередь предприятие «Эгер Древпродукт» с предложениями по подготовке специалистов. Более того, они поддерживают нас в том числе и материально. Вот тот материал, на котором мы учим студентов, он сделан, допустим, на том же Эгер Древпродукте. И мебель, на которой учатся наши студенты, она сделана сейчас руками наших студентов из материала, который дают наши социальные партнеры, наши работодатели. Здесь несколько моментов. Первые, наши студенты учатся на самом лучшем оборудовании, на самых лучших материалах. Это раз. Второе, студент, который что-то сделал, допустим, мебель, либо отремонтировал стены, либо вставил окна. Кстати, пластиковые окна делают тоже наши выпускники. Он относится ко всему гораздо бережнее. Вы никогда не увидите в нашем колледже изрисованные парты. Вот прям с языка вы никогда сняли, не увидите в нашем колледже изрисованные стены, потому что это сделано нашими студентами. Они знают цену труду, они знают, как достается все, что сделано в нашем колледже. Они прошли это. И знаете, отличие, наверное, профессионального образования от общего образования в школе еще заключается в том, что наши дети в колледже взрослеют гораздо раньше. Если вы сравните бывших одноклассников, допустим, выпускник второго курса и выпускник 11 класса, это совершенно разные люди. В школе они все дети до момента выпуска. В колледже, допустим, в нашем Шуйском технологическом колледже, с первого дня пребывания студента он взрослый рабочий человек. И мы относимся к ним исключительно как взрослым рабочим людям. Оно, конечно, очень приятно. Вы знаете, у нас особенно первокурсники все такие гордые, взрослые ходят. Они сразу повзрослели. Да, но мы спрашиваем... Как взрослые. У нас все как на производстве. Ведь надо понимать, что мало научить профессии. Нужно психологически адаптировать студента к производству. Потому что на предприятиях дети не нужны никому. Нужны психологически готовые люди, которые не просто будут баловать и шалить, а также, как старшие товарищи, на равных работать. Этому мы учим, и, конечно же, это приучает к дисциплине. Дисциплина в любом колледже гораздо жестче, чем в школе, но оно того стоит. Мы учим зарабатывать деньги. Вы знаете, когда вот приходят ко мне первокурсники, вот представляете, 250 человек приходят, первые, с кем они встречаются, это со мной, я с ними знакомлюсь, рассказываю им о колледже. И говорю, что каждый шаг, который они сделают в колледже, направлен на то, чтобы быть самыми успешными, самыми лучшими, потому что работающий человек не должен жить бедно. Золотые слова. Прям, да. Вот я просто к тому, что у нас в нашей, так сказать, студии здесь было очень много ремесленников, и все они вот достаточно молодые Но... Молодые, успешные люди. Да, молодые, успешные люди. И то, что человек в юном возрасте, ну, достаточно в юном, да, в 16-17 лет, начинает знать цену и чужому труду, соответственно, и ценить свой труд, это очень дорого и очень, очень хорошо. Вы знаете, еще, наверное, отличие... Именно среднего профессионального образования в том, что уже учась в колледже, наши студенты начинают зарабатывать деньги. Причем зарабатывать очень неплохо. Зачастую даже больше, чем их родители. Вот если приехать в наш колледж, все гости, кто к нам приезжает, обращайте внимание, у нас две огромные парковки, забиты автомобилями наших студентов, которым купили ни папа, ни мама. Автомобили, которые заработаны собственными руками, собственными знаниями, собственной головой. Дабы, пусть они не новые, пусть где-то и ржавые, но это собственный автомобиль. Представьте, 18 лет студент покупает автомобиль на заработанные собственным трудом деньги. Что еще может быть более мотивированным, чем это? Это самоудовлетворение, это удовлетворение от своего труда, удовлетворение от своей значимости. Они понимают, что они взрослые, что они уже не зависят ни от папы, ни от мамы. Они гарантированно могут заработать себе кусок хлеба с маслом и жить достойно. Мы учим людей достойных. Вот, достойных людях. Олег Владимирович, ну вот потихонечку эфир наш подходит к своему завершению. В завершении хотелось сказать, вот будущее специального образования технического, вот оно какое? Мы сейчас понимаем, что оно сейчас становится востребованным, люди начинают его оценивать, и достаточно вложено государственных много средств в этом. Люди работают хорошо, но изменилось в корне практически. А какое будущее у него? Что будет лет через 10, через 20, если вот так вот? Вы знаете, что, наверное, одно из самых главных направлений, которое сейчас реализует и государство, и колледжи, это все-таки создать очень тесную связку работодатель, студент, колледж, чтобы готовить студента по максимуму под заказ. Как, допустим, готовит система профессионального образования в той же Федеративной Республике Германии, там практически все учатся под заказ. То есть под определенное предприятие, и вот определенный станок, скажем так. Львиная часть затрат идет работодателем. Государство в той же Германии оплачивает примерно только 30% затрат на подготовку студента. Это содержание зданий и сооружений, а все остальное оплачивает работодатель. Даже зарплату преподавателей. Даже зарплату преподавателей. Потому что работодатель вкладывает в свой бизнес. Подготовив хорошего, лучшего специалиста, он имеет возможность зарабатывать больше, чем его конкуренты. И, конечно же, ну, эта система там складывали столетиями, но я думаю, что мы к этому тоже придем. Более того, я вам скажу, в Российской Федерации есть такие положительные моменты, особенно крупные предприятия, допустим, взять ту же металлургию, там колледжи работают практически полностью под заказ. Мы тоже к этому уже пришли. Мы начали работать под заказ, и я думаю, что вот буквально через 10 лет мы должны прийти к тому, что большинство студентов должно быть ориентировано на конкретного работодателя. Потому что, ну это ведь, вы знаете, я всегда говорю как врач, ведь есть врач-уролог, а есть окулист, и тот и другой врач. Также и повара, также и мастера отделочных работ. И другие профессии, они должны иметь специализацию. И наша задача – подготовить такого специалиста, чтобы он мог работать очень эффективно, с высокой производительностью труда. Тогда у нас и предприятия будут богатые, тогда и страна будет получать хороший материальный ресурс. Вот на этой оптимистической ноте мы и заканчиваем наш замечательный разговор. Я напомню, что у нас в гостях был директор Шуйского технологического колледжа Олег Владимирович Воробьев. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо. Мы говорили о том, как заинтересовать человека и как познакомить его с ремеслом. Сегодня с вами здесь за микрофоном были Марина Кирьянова и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами и желаем вам хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».